Глава 5. Ну что, герои и героини, давайте знакомиться. Впервые в полном составе группа собралась в просторном помещении, бывшей операторской одного из цехов. Хотя почему бывшей? Законсервированной благодаря усилиям барона и его технической команды и готовой к эксплуатации лишь только будут сырье и приказ. «А чего знакомиться-то?» — весело осклабился крупный лохматый парень, действительно чем-то похожий на знаменитого испанца. «И так знакомы?» «Это тебе так только кажется, боец», — сказал я аккуратно, но с заметным холодком в голосе. «Практически психолог я неплохой, скажу без ложной скромности. Как строить борзых подчиненных, знаю. В принципе, я бы мог сразу отказаться от этого балабола, просто сказать, не возьму его, тухлый кадр. И заменили бы, как миленького. Но тут во мне взыграло самолюбие. Неужто не справлюсь? Должен». И я приступил к делу. «Чтобы подчиненные тебя слушали, надо, чтобы они тебя уважали. Как этого достичь? Чтобы боялись? Ну, в какой-то мере, да, надо. Но это не главное. Главное, чтобы они видели твою компетентность и справедливость. Когда ты дело знаешь и ко всем относишься по заслугам, можешь считать, что ты авторитет завоевал. Правда, сделать это дьявольски трудно. Но всякий путь начинается с первого шага. Знакомы мы станем, когда сработаемся, — сказал я. Вот тогда знакомы. А до тех пор шалтай-болтай, а не знакомство. Вот прямо сейчас и начнем». Все это восприняли как должное. Да и Бандерас, думаю, все понимал, а ляпнул глупость просто так, от длинного языка. Ясно, что от слаженности и дисциплины в группе зависит жизнь каждого. И поэтому я распорядился проделать несколько упражнений на совместные действия в боевых условиях. Крота, Катю и грузчика я пока из тренинга исключил. А с прочими мы выполнили ряд действий типа атакующие действия отделения в условиях городской застройки и оборонительные действия в тех же условиях. Потом прошли на территорию, проделали то же самое в условиях полевых. Парни работали добросовестно, взмокли, даже осунулись слегка, и общее впечатление оставили неплохое. Солдатской грамотой владели все. Динамичный тренинг вызвал у всех здоровый спортивный азарт. Никому не хотелось быть хуже других. И говорливый Бандерас умолк. Отработал вполне прилично, и для него я нашел слова одобрения. Заметил, конечно, и недостатки. Высказал их в товарищеской форме. Предложил советы по исправлению. Никакого пустословия, совершенно конкретно. Повторили упражнения с учетом моих подсказок. Вышло лучше. Дурак только этого не заметил бы. А мои парни были не дураки. И по их взглядам я безошибочно понял, что первой ступени авторитета достиг. Конечно, это не все, но начал я правильно. Теперь мои распоряжения будут восприниматься куда продуктивнее. Итак, выходим завтра утром, вы знаете. До этого личное время. Надеюсь, вы им распорядитесь толково. И еще. Тут я намеренно чуть повысил голос. У нас в группе женщина. Может, лишнее говорю, но считаю, сказать должен. «С ней ничего и никогда. Она для вас фельдшер и все. Надеюсь, это ясно». Краем глаза я заметил, как Бандерас все же дернул левым плечом и углом рта. Точно хотел что-то сказать, но не сказал. И я поздравил себя с маленькой, но важной психологической победой. Я не сомневался, что парень чуть не брякнул. «Да знаем, командир, что это твоя девчонка, ну или в том же духе». Но вовремя спохватился и заткнул себя. Значит, понял, что со мной можно, что нельзя. И это очень правильно. После короткой паузы я сказал. И последнее. Моим заместителем по боевой части будет Шадым. Этот боец бригады «Грома», а прежде сотрудник охраны СИН-НПК, прямой подчиненный Олега, когда-то возглавлял группу охраны цеха «Синтез спирта», ныне заброшенного, не вошедшую в нашу территорию. Шадым — жаргонное название этого самого синтетического спирта, в отличие от этилового, природного. Опять же, все молча оценили справедливость командира. Шадым выглядел более умелым воином, да и командный опыт у него был побольше. «Есть», — сдержанно отозвался он. Тут я позволил себе едва заметно улыбнуться. «Значит, выход завтра в 8:30. Сбор в 7:30. Завтрак, последняя утряска деталей и старт. Вопросы?» «Не было. Свободны. Вспомогательный персонал остаться». Под этим персоналом я имел в виду Катю и носильщика. Не очень поворотливого, но мощного мужика по кличке Жмых. По его словам, он когда-то занимался бодибилдингом, вернее, пауэрлифтингом. Непрофессионально, но подавал надежды. За год занятий в упражнении «Жим лежа» показал результат 120 килограммов. Правда это, неправда, шут знает, но выглядел он солидно. Сперва так его и называли «Жим», а потом как-то незаметно это переделалось в «Жмыха» и приросло уже насовсем. Накануне, бегло поговорив с ним, я убедился, что человек он уравновешенный и непугливый. Конечно, настоящая цена ему выяснится в деле, но для начала и это неплохо. «Мне остаться?» — не очень уверенно спросил Крот. «А ты разве вспомогательный персонал? Но вообще как хочешь». Он захотел остаться. И я прочел троим слушателям небольшую лекцию по военной тактике на уровне отделения взвод. Слушали с интересом. Катя хлопала пушистыми ресницами, но я не раз имел случай убедиться, что ум у нее острый и цепкий, не бабский, правду говоря. «Все ясно», — закончил я, и, услышав, что все, посчитал первый урок ликбеза законченным. Отпустил троих использовать их личное время, а сам отправился к князю докладывать о готовности к выходу. Олег принял меня приветливо, но мне показалось, что он с некоторым усилием оторвался от каких-то своих мыслей. «А, Мадьяр, заходи. С докладом о боеготовности?» «Так точно. Ну, докладывай». Стараясь говорить коротко и ясно, я доложил. С группой выполнить поставленную задачу реально. «Да, все по местам расставит дело, но, как бы там ни было, отправляться надо». «Да», — князь окончательно встряхнулся, переменил позу с расслабленной на твердую и заговорил с напором. «Надо. Пока тепло. Ишь вон, бабье лето. До холодов надо успеть. База эта нам вот как нужна, до зарезу». И он чиркнул себя по горлу ребром ладони. «Понимаешь?» «Понимаю». «Всего, боюсь, не понимаешь». Доверительно понизив голос, он рассказал, что запасы топлива в резервуарах комбината медленно, но верно иссякают. Что вполне закономерно, так как новым взяться неоткуда. «Пока есть, но на носу зима, когда расходы резко возрастают. Сидели с репой, прикидывали, как ни крути, а по солярии к весне чуть ли не в ноль выходим. Если отказаться от поставок, витамином тем же самым, понимаешь, рискуем врагов нажить. Пока-то мы вроде как нейтралы, а если откажемся соляру продавать, так черт его знает, чем это может обернуться». «Дела, словом, суровые, поэтому на вас серьезная надежда, сам понимаешь». Я, конечно, понимал. Расширение жизненного пространства — нормальный путь всякой системы. До сих пор комбинат высился в ландшафте Синеозерска неприступной крепостью, но нас всегда прощупывали на прочность, и вряд ли эти попытки прекратятся. От кого они будут исходить? Но тут не надо быть мудрецом, чтобы понять. От витаминов, от кого же еще? Во внешней политике они пока опережают нас, это надо признать. Из всех банд, шастающих по неконтролируемому пространству города и окрестностей, половина — либо прямо их, либо у них на посылках. «Бизоны те же самые», — четко раскладывал Олег. «Вот вспомни-ка, с чего они вдруг поднялись, как на дрожжах? Откуда у них оружие взялось? Витаминские проделки? Да уверен, на все 100. Но доказать ни черта не смогу. Концы ловко прячут собачьи дети». «Так, может, хрен им тогда, а не солярку?» «Нет, нельзя. Обострять нельзя пока. Можно настоящую войну спровоцировать». Ну, я спорить не стал, князю виднее. Да и сам я располагал так, что витамины вряд ли сейчас при текущих позициях встанут на открытый конфликт. Но хитрожопничать против нас, находить и наускивать полезных идиотов, конечно, не перестанут. Ну и, наконец, логично предположить, что и они тоже слыхали о секретной базе КГБ. И тоже ищут ее. Я сказал об этом. Князь позволил себе рассмеяться. «Ну еще бы! И в этом я не сомневаюсь. Но у них нет нашего крота. А значит, нет и методики. Понимаешь? А может, они ищут какую-то другую методику? Может быть. Но наша пока вернее. Вот это пока мы и должны использовать немедля. Да. Я покивал. И это верно. Имеющиеся преимущества надо использовать по максимуму. Олег развил эту мысль и сделал это кратко, точно и солидно. К нему вообще вернулась его обычная хватка. Уверенная скорость мысли, что меня обрадовало. В последнее время князь казался мне каким-то усталым, рассеянным, подрастерявшим те качества, за которые мы все его так ценили. Ну, слава богу, теперь это позади. «Ладно», — завершил он нашу беседу, — «ты меня понял». «Конечно». «Да, нелегко придется, предупреждаю». «Можно не предупреждать, знаю. И все-таки я на вас надеюсь». Я улыбнулся. Думаю, это был лучший ответ. Крайние сутки в комбинате я потратил на тщательное утрясание мелочей, из суммы которых во многом решалось, вернуться нам или пропасть, жить или нет. Я вполне сознавал, что именно такой вопрос навис надо мной как руководителем экспедиции и старался сделать все, чтобы судьба сыграла на нашей стороне. Итак, оружие, боеприпасы, продукты, вода, медикаменты. Распределено, подсчитано. На каждого бойца, включая меня и крота, пришлось порядка 10 килограммов. Кате досталось около 7, а носильщику Жмыху почти 16. Светотехника. Важный элемент экспедиции. Один бинокулярный прибор ночного видения ПНВ-57Е, три электрических фонаря на группу из десяток фальшфейеров, и они имелись в закромах у запасливого репы. Вот кто кулаком был в прежние времена. Думаю, что он и с этим имуществом расстался, скрипя сердце. Но князь распорядился, куда ж денешься. Крот посмотрел, подумал и изрек вердикт. «Должно хватить». Сказал он это тоном учителя, ставящего ученику что-то типа четверки с минусом, сам при этом понимая, что лучшего не выдумать. Связь. Маленькая рация типа «Walker-Talker» тоже нашлась. Проверили, контакт со стационарным аппаратом был, хотя радисты наши с кислым видом утверждали, что надеяться на хорошую связь, да еще под землей, нам не стоит. Кто-то высказал опасение, что витамины могут запеленговать наш радиообмен. Однако это сочли хоть и возможным, но все же слишком маловероятным. А кроме того, волков боятся в лес не ходить. С оружием, боеприпасами, продуктами и водой проблем не было, за исключением веса самого имущества. Что из разряда неустранимых минусов, а значит, нечего и причитать. Репа, я, крот не раз еще за сутки пробегались карандашом по бумаге, понимая, конечно, что все предусмотреть невозможно. Но стремиться к этому надо. Что мы и делали. Как я спал крайней ночью? Нормально. Совершенно. Что-то снилось, но не помню, что именно. Проснулся утром бодрый, свежий, полный сил. Ну и вот он, час разлуки. Опять же, крайний. У меня, как у многих военных, есть такое суеверие. Не произносить слово «последний». Во всяком случае, в ситуациях, подобных данной. Я и крайний-то не произносил. Очень будничным тоном велел каждому проверить экипировку, закрепить ее надежно и удобно. Спросил о самочувствии. Жалоб не было. «В одну шеренгу стройся!» — приказал я. Построились. Все были собраны, сосредоточены, что хорошо. Я обвел строй взглядом. Слева направо. Катя, крот, жмых, технический и подсобный состав. Далее состав боевой. «Зенит», «Шадым», «Бандерас», «Чердак», «Иракес», «Леший». Я счел нужным обратиться к команде со словами морального настроя. «Не буду зря сотрясать воздух. Мы идем на поиски объекта, очень важного для нас. Это пока все, что надо знать. Не буду говорить о дисциплине, вы не дети. И вы меня знаете, я зря не болтаю. Невыполнимых приказов не даю. А что требую — исполнять. За отказ — смерть. За трусость — смерть. За каждого, как за себя». «Раненых не бросать. Вопросы?» Впечатлило. По лицам ясно. Вопросов не было. «Хорошо. Присядем на дорогу». Присели молча. Встали. Пошли. Олег исходил из того, что полностью засекретить экспедицию невозможно. Однако в детали был посвящен лишь руководящий состав, ваше благородие, а рядовые знали лишь то, что группа идет в разведку на поиски некоего объекта. Поэтому выглядело все достаточно буднично. Олег и Валет поджидали нас у входа в коллектор, который здесь, на комбинате, выглядел солидно. Не люк в земле, но такая небольшая будочка. В ней бетонный ступенчатый спуск в тоннель. Ну, а дальше пути дороги в темноте, куда ведут, неведомо. Я вскользь подумал, что это неказистая будка и есть очередной перекресток моей судьбы. Князь, взглянув на часы, очевидно понял, что все сказано, и добавлять ничего не надо. Ограничился кратким: «Готовы? Ну, в добрый путь». А валет энергично закивал. Порядок движения колонны был определен заранее. Первым шел крот с фонариком, за ним кто-либо из бойцов, сейчас иракез. За ним шел я, командир группы, затем прочие. Катя и Жмых в середине, замыкающим — Зенит, один из подчиненных крота по метро. Одновременно и боец, и знаток подземелий, не такого уровня, конечно, как его командир, но как дублер годится. Мы стали спускаться. В лицо ощутимо пахнуло прелой сыростью бетонного подземелья. Сойдя с последней ступеньки, крот обернулся и предупредил: «Дистанция примерно метр. Если у кого какие вопросы, проблемы, молча касайся впереди идущего и так по цепочке до меня. Тогда останавливаемся и выясняем вопрос. Все, вперед». Спустя сутки мы сидели и завтракали в так называемом КДУ, контрольно-диспетчерском узле, полуподвальной комнатке, оснащенной множеством вентилей, манометров и пультов с электроприборами. Сейчас, конечно, все это было мертво, пыльно, и тусклый осенний рассвет за почему-то уцелевшим пыльным стеклом делал очертания умерших приборов какими-то зловеще гротескными. Никто, впрочем, на это не обращал внимания. Еле молча, сосредоточенно. Слышалось разве что чавканье да шуршание разрываемых упаковок. Чувствовалось, если не усталость, все же худо-бедно отдохнули, выспались, то хмурое понимание того, что впереди потекут дни не легче минувшего. А день минувший... Нет, с нами ничего не случилось. Мы просто шли по тоннелям, шли, ползли, пролезали сквозь узкие проходы. Сначала шагали по коллектору полного профиля, не сгибаясь. Потом крот предупредил иракеза, что сейчас остановится. За ним остановились все. Крот вынул самодельную карту, посветил фонарем в нее, вокруг, и мотнул рукой влево. Туда. Вот отсюда-то и начались испытания. Прав был мудрый репа. Боевая выкладка в 10 кило, вполне приемлемая в полевых условиях, в подвальных оказалась тяжкой ношей. Такой роскоши, как ходьба в полный рост, подземелье вчера нам больше не позволили. Приходилось корячиться в три погибели, на четвереньках тащить груз волоком, испытывать, что такое недостаток кислорода. Приходилось и перебираться с этажа на этаж. Время от времени крот останавливался, сверялся с картой и уверенно определял места переходов. И мы по очереди лезли туда. Бывало вниз, бывало вверх. И в эти минуты я чувствовал себя примерно шахтером. Да, этот таинственный мир постепенно раскрывал тайны. Вот он оказался многоярусным, и нам приходилось преодолевать метр за метром огромным усилием. Конечно, мы отдыхали, делали привалы и перекусы, но все равно труд наш был тяжел настолько, что я, человек без ложной скромности, подготовленный хорошо, от подвальных странствий отупел, одурел, и, честно скажу, к исходу дня мне было уже не до руководства отрядом. Ползем, и ладно. Так доползли до сумерек, то есть это там, наверху были сумерки. А у нас в вечной ночи просто начало девятого. 20:08, так определил время крот. Он мельком глянул на часы, потом долго смотрел на карту, соображал и, наконец, изрек: «Так». «Предлагаю остановиться на ночлег. Не здесь, понятно. Тут недалеко есть выход, вернее, полувыход». Так мы и оказались в этом КДУ, где поужинали и стали располагаться спать. Конечно, на все это время у нас была организована караульная служба. Часовые дежурили по 2 часа, оберегая покой товарищей. После подъема я с пристрастием расспросил стоявших на посту. Происшествий не было, разве что Зенит, человек с профессионально развитым слухом, доложил, что под утро слышал отдаленные звуки перестрелки. Он ничуть не сомневался, что это была именно перестрелка. Различил пальбу очередями и одиночными, скорее всего, из пистолета. Но все это было так далеко, что практической угрозы нам не несло. «Километра 2-2,5, — уверенно заявил он. Может, и все 3. Я кивнул. Ничего странного, кроме того, что стрельба прозвучала всего раз за ночь, да еще далеко от нас. Называется, повезло, чему, правда, радоваться особо не стоит. Все еще впереди. Завтракали по-разному. Кто ограничился холодной закуской, кто решил побаловать себя горячей пищей. В ЭРП входят и таблетки сухого спирта, и толстые охотничьи спички, горящие на любом ветру, и горелка, жестяная крыльчатка, лопасти которой надо изогнуть определенным образом, поставить на них консервную банку и, пожалуйста, разогревай. Вот и в нашем подвале заполыхало, заплясало несколько зеленовато-голубых огоньков. Ну а мы с кротом, пока суть до дела, решили побеседовать наедине. Точнее, он так решил. «Слушай», — сказал он мне, — «разговор есть». И обратился к прочим. «Мы тут отойдем ненадолго, пошепчемся. Вы пока позавтракайте». Я, если и удивился, то виду не подал. Да и остальные тоже. Разговоры между начальством есть необходимость. Все это сознавали и восприняли как должное. Полуподвал, видно, был каким-то полустанком на путях-дорогах коммунальных служб. Помимо КДУ здесь был еще чулан без окон, где, наверное, дворники, электрики, водопроводчики хранили подсобный инвентарь. Там мы и уединились. Крот с трудом прикрыл перекошенную облупленную дверь. «Темно, но черт с ним. Ну как тебя?» — спросил он вполголоса. «Общие впечатления? Личный состав?» Я тоже негромко и без эмоций ответил, что пока все в норме, а какие-то далеко идущие выводы рано делать. «Да? Но это верно», — раздумчиво проговорил он. «Это верно. Мне показалось, что он хочет что-то меня спросить, но не решается. Помочь?» Я подумал и воздержался. «Подождем». А он тоже умолк. И секунд пять мы глупо молчали. Потом он осторожно кашлянул. «Ну, а все-таки как тебе команда?» Тут я слегка разозлился. «А ты чего это все вокруг да около ходишь? Хочешь что-то конкретно спросить? Спрашивай». Крот затоптался, зашевелился. Я угадал это и в темноте. «Да нет», — быстро отказался он. «Я ничего. Просто хотел мнение твое узнать». «Так понял, что еще не сложилось. Ладно, идем». И поспешил выйти. «Ну», — услыхал я его голос уже из КДУ. «Давайте. С завтраком заканчиваем, отдыхаем 10 минут и вперед. Сегодня будет попроще, чем вчера». «Почему?» — тут же спросил кто-то. «Кажется, чердак. Пойдем по поверхности. По одним только коммуникациям нам к точке не дойти. По моим расчетам...» Он задумался на пару секунд. «Часам к 11 как раз должны дойти до точки выхода. А потом наземный перегон надо будет проделать». При этих словах я невольно глянул в пыльное окно. Света заметно прибавилось, день, похоже, обещал быть безоблачно-солнечным, как почти весь этот сентябрь. «А чего это проще?» — лениво спросил Бандера, сковыряясь в зубах огрызком спички. «Здесь мы корячимся, конечно, как черти, зато никто нас не видит, а там...» «Резонно», — кивнул Крот. «Но никуда не денешься. Я такой маршрут выбрал, чтобы нам как можно скорее пройти по окраине. Надеюсь, так и пройдем, не привлечем внимания». «Слабое утешение», — фыркнул парень, отбросив измочаленную спичку. И вновь мне это не понравилось. Начал умничать не по делу. «Слабое или сильное, пойдем без базаров», — сказал я жестко. «Не люблю уголовный жаргон, просто терпеть не могу. Но бывают случаи, когда точнее не скажешь». «А я что?» — мгновенно отыграл Бандерас. «Я как скажете, отцы-командиры. А это так, мысли вслух». Крот все же захотел быть убедительным. «Ну что, смотрите». Он извлек из недр камуфляжного бушлата свою знаменитую карту, развернул. «Я все постарался продумать. Мы сейчас здесь, смотрите. А надо нам вот сюда, глядите. Прямого хода по нашему метро нет». Он усмехнулся. «А по поверхности можно пройти вот так. Это кратчайший путь. Но краткий не значит лучший. Тут надо идти через кварталы, и тут нас точно засекут. А мы пойдем вот так, смотрите. Лесом вдоль берега. И вот сюда выходим. Здесь вновь погружаемся и продолжаем идти под землей. Риск малость есть, да, но минимальный. Справимся», — сказал я твердо, не дав разрастись дискуссиям. «Собираемся. Через 5 минут старт». Ровно через 5 минут тронулись в путь. Я постарался настроить себя по максимуму, что вроде бы удалось. Но все-таки зацепилась крючком и не отцеплялась мысль о том, что Крот явно хотел что-то сказать, и не решился.